Глава 40. Знакомьтесь, Мартина Лоученко из Microsoft. В 1993 году Word 6.0 был самой масштабной версией продукта с самым большим набором фич из выпущенных на тот момент компанией Microsoft. В дополнение ко всем новым фичам перед командой и его создателей стояла очень важная и большая цель. Дело в том, что база исходного кода продукта отклонилась от нормы, и отдельный выпуск Word для каждой платформы — Windows, DOS и Mac — обходился Microsoft очень дорого, и делалось это очень медленно. Конвергенция кода должна была сэкономить Microsoft немало времени, и как пытались убедить себя разработчики улучшить предложение, поскольку тогда фичи Word были бы одинаковыми на всех платформах. Вся эта ситуация побуждала как можно быстрее выпустить релиз, чтобы начать пользоваться преимуществами единой кодовой базы. В то время Word для Mac был относительно небольшим рынком. Всего 60 миллионов долларов — это копейки по сравнению с Windows. Рынок, который на тот момент составлял свыше миллиарда долларов. Если вы помните, в те давние годы железо на Windows доминировало повсюду, а будущее Apple было еще туманно. Сообщество Mac, хоть и небольшое, но и очень громогласное, истинные фанаты своей платформы, не отличалось горячей любовью к Microsoft. Тогда на рынок только что вышла линейка ПК Power Mac. Компьютеры были оснащены значительно более быстрыми чипами и имели большую память. Большинство членов команды разработчиков использовали именно эту технику, потому что бета-версия Word 6.0 на обычных Mac поначалу работала слишком медленно. Но, конечно, пользователи Mac имели не новые Power Mac, а обычные Mac. В те времена циклы апгрейда железа были намного длиннее и медленнее. И когда Microsoft выпустила свой самый полнофункциональный текстовый процессор для Mac, на Mac рядового пользователя он не то что не летал, а ползал. На его запуск уходило целых 2 минуты. Пользовательское сообщество сразу же заявило в группах новостей о попытке Microsoft убить Mac. Письма ненависти текли в Microsoft рекой отовсюду, в том числе лично Биллу Гейтсу, который переправлял их команде с такими комментариями. «Это крайне негативно сказывается на цене акций MSFT. Немедленно исправляйте ситуацию». И тут на сцену вышла Мартина Лоученко. Молодой менеджер продукта, совсем недавно пришедшая со Стэнфордской скамьи. Команда быстро поняла, что хотя разработка платформенно-независимого кода — цель сама по себе стоящая, если получившийся в результате продукт нехорош, это пиррова победа. Кроме того, пользователи выбирают те или иные устройства и платформы потому, что ценят их отличие от других, а не одинаковость. Так что потребитель предпочел бы немного дольше подождать, но получить в итоге лучшее решение для своей платформы, чем универсальный продукт для всех платформ. В конце концов, команда сосредоточилась на производительности и постаралась воспользоваться преимуществами возможностей Mac. Особое внимание уделялось тому, когда и как загружаются в память шрифты. Пользователи Mac всегда стремились иметь намного больше шрифтов, чем пользователи Windows, а также работают ли все клавишные комбинации Mac. Еще команда сфокусировалась на счетчике слов, используемом каждым журналистом не менее 10 раз в день. Он должен был работать молниеносно, так как в журналистике эта функция служит барометром эффективности. В новом продукте на Mac счетчик работал даже быстрее, чем на Windows. Результатом всех этих усилий стала выпущенная через 2 месяца версия Word 6.1, которая была отправлена каждому зарегистрированному пользователю с извинениями. Письмо подписала Мартина и купоном на скидку на будущие покупки. Новому релизу удалось устранить проблемы восприятия продукта, но что еще важнее, он сделал версию намного удобнее для платформы Macintosh. Таким продуктом команда могла гордиться, и вот это чувство им нужно было поставить на рынок в первую очередь. Эта задача служит наглядным примером того, как трудно сделать что-то действительно нужное потребителю, особенно в условиях высочайшего напряжения. Но сильный продукт обязан уметь найти способы выполнить ее. Впоследствии Microsoft не только решила развести базу исходного кода по разным платформам, но и рассадила команды в разные здания и отнесла их к разным бизнес-единицам. Люди должны были в полной мере охватить все требования Mac. Стратегически это был разворот на 180 градусов. Трудно переоценить, насколько все это было важно и для Microsoft, и для Apple. Даже сегодня, спустя столько лет, многие компании и потребители предпочитают использовать Word, а остальную часть Office на своих Mac для бизнеса и в личных целях. Начало, положенное тогда, стало многомиллиардной победой для обеих компаний. На Office сегодня работает более миллиарда компьютеров Mac и ПК во всем мире. Мартина сделала отличную карьеру как в менеджменте, так и в маркетинге продуктов. Из Microsoft она перешла в Netscape, где отвечала за маркетинг Netscape браузера, а затем в Loud Cloud. И я счастлив сообщить, что вот уже более 10 лет она мой партнер в SVPG, а также преподает маркетинг в Калифорнийском университете в Беркли. Позвольте добавить, мало кто или что сравнится по силе влияния и эффективности с хорошим маркетологом, который превосходно разбирается и в управлении продуктом. Это поистине потрясающая комбинация компетенций.